Глава 21. Семейные переговоры. Разгневанный интендант Леур. Разговор прошлым вечером сразу пошел совершенно не по плану. Леур расстроенно вспомнил, как заранее попросил встречи с главой своего небольшого семейства. Конечно, небольшого, имеется в виду по сравнению с теми же Со или Сатис, общая численность отпрысков которых переваливала за несколько сотен. Ну так фамилии у этих семей были не просто так. Все же лет так 50 назад они занимали высокие позиции в пограничной провинции Когти-Зарима и даже в столице имели серьезные связи. Семейство же Леура фамилии не имело, потому как лет 100 назад Пуртес, нынешний глава, сумел накопить достаточно средств для покупки почти десятка наделов и деревень на краю провинции. Причем, что самое главное, ему хватило ума уволиться сразу же после этого со службы из армии лорда с должности сотника, пусть и прибыльной, но все-таки опасной без меры. Так вот, он не просто уволился из армии, но еще и вышел официально из подчинения семьи Атур. Именно сейчас уж доподлинно и неизвестно, предвидел он такое или даже сам кое-где поспособствовал. Но только это не самое богатое и многочисленное семейство в скором времени было уничтожено все под корень. Разбирательств там было очень много. И даже из самой столицы офицеры дознания прибывали, не говоря об активном участии дотошного старшего жреца Тежара в разбирательстве. Однако, как итог, выяснить ничего толком не удалось. Во всяком случае, именно так рассказывали родители Леура. Вот и получилось, что Пуртас стал не только свободен, но и официально утратил обязанность отдавать хоть какие-либо долги, которые требовали выплатить потенциальные наследники семьи Атур. Их попросту не осталось. Правда, все богатства были изъяты в пользу лорда, но все же. Но это все дела давно прошедшие. А вот сам нынешний разговор представлял из себя не как наивный Леур думал, изысканный званый ужин в его честь. Все же среди родственников хоб-гоблинов можно было посчитать по пальцам. В том смысле, что по-настоящему благородных, как минимум интендант так считал до того вчерашнего вечера, числилось всего 11 аристократов. На деле же молодого, новоиспеченного интенданта ждал вовсе не шикарный великосветский прием с неторопливым обсуждением блестящих совместных перспектив, а настоящий жесткий допрос. Пуртес пытался давить своим авторитетом, не позволяя Леуру задавать вопросов. Лишь требовал как можно больше поведать о господине Тоталеме Со, его навыках, артефактах, возможностях экзокостюма. Когда же глава маленького, но гордого семейства наконец-то понял, что выдавать подобную информацию молодой Леур категорически не намерен, то как будто с ума сошел. Нет, он, конечно, могущественный хоб-гоблин 34 уровня, и возраст его перевалил, как говорят, за 150 лет. Да вот только после пережитого ужаса, во время своей насыщенной службы у господина Тоталема Со, выкрики и угрозы старика Пуртеса вообще не вызывали в душе Леура не то что страха, даже небольшой тревоги. Да и в целом, разочарованного в своих великосветских ожиданиях новоиспеченного интенданта, это все лишь чем дальше, тем сильнее раздражало. «Леур, ты разве не понимаешь?» Упрямо продолжал настаивать на своем твердолобый Пуртес. «Эта информация крайне важна для нашей семьи в предстоящих переговорах с Дежузом Сатисом. Она даст возможность существенно снизить цену на закупки ферритовых масел на весь следующий год. Ты хоть понимаешь, о каких суммах тут идет речь?» Недовольно кричал глава семейства в голос. «Тысячи очков системы! Тысячи!» «Господин Пуртес, вы точно видели моего сотника? Не кажется ли вам, что он убьет меня, если узнает о моем предательстве?» Несколько недовольно, но пока еще сдержанно ответил Леур. Вот только договорить ему не дали. «Зачем нам смотреть на твоего командира? Что мы, не видели молодых, неопытных офицеров?» Глумливо, со смехом в голосе, произнес помощник главы Тайлус. Тебе же говорят о конкретных действиях, направленных на усиление твоей семьи, ее благосостояние, а ты вновь и вновь заводишь разговор в тупик, рассказывая о пугающем характере молодого тоталема. И даже если бы я знал о навыках своего сотника больше общеизвестной информации, что конкретно за это получу я?» Вдруг неожиданно для стариков задал неприятный вопрос Леур, которому наконец-то стало окончательно понятно отношение к нему главы Пуртоса. «О чем ты говоришь, Леур?» — зло проскрежетал Пуртос. «Ты уже все получил. Образование, магический дар, заклинание. Был пристроен на перспективное теплое местечко. Все это за счет семьи. Не быв при этом даже полноценным аристократом, лишь жалким полукровкой, рожденным от безродной шлюхи. И ты хочешь получить что-то еще? Вместо благодарности смеешь кусать руку, которая тебя все эти годы кормила?» В этот момент, когда мать Леура, пусть и всего лишь наложницу, но уж точно не шлюху, посмели в его присутствии так оскорбить, все понял окончательно. Ведь ему словно плюнули в лицо офицеру армии лорда. И молодой интендант словно очнулся. «Не неси бред, старик!» Зло прошипел сквозь зубы взбешенный Леур. «В меня были вложены незначительные средства лишь для того, чтобы выплатить мной ежегодный налог на полевых магов. Это была ваша обязанность перед лордом, но никак не благодетель. И выбрали меня лишь потому, что посчитали возможным достаточно безболезненно в случае неудачи потерять полукровку. А одного из ваших внуков решили банально поберечь от такой опасной службы. Да как ты смеешь?» Вот только договорить фразу помощник главы Тайлус не успел. «А что вы мне сделаете?» Решительно поднявшись со стула, произнес раздраженно разочарованный в своих ожиданиях Леур. «Атакуете офицера лорда? Не дай, великий Антерос, вы хоть пальцем меня тронете. И в тот же миг господин Таталемсо будет знать об этом нападении на своего подчиненного. Меньше часа, и весь этот квартал будет снесен его сотней арахнидов до самой земли, как это было с армией элементалей Земли в мире Маурзаше, откуда мы буквально недавно вернулись. Так после этого вы еще должны будете выплатить ему виру. Или ты думаешь, ничтожный Тайлус, что справишься там, где не смог это сделать сотник Тагрим, который храбро откупился от необходимости сражаться на дуэли с господином Таталемом Со?» «Ты забываешься, Леур!» Гневно выкрикнул Пуртес, пытаясь поставить на место взорвавшегося выскочку. «За подобные речи я могу и выгнать тебя из моей семьи!» Правда, договорить свою гневную тираду он не успел. «Да мне просто плевать на это! Моей выгоды в этом членстве точно нет, в отличие от вас!» Безразлично повернувшись спиной к главе и направляясь к выходу, произнес внезапно успокоившийся Леур. «Я для начала требую 5000 ОС только за то, что останусь в вашем ничтожном сквалыжном семействе. Учтите, это лишь вира за нанесенное мне оскорбление. Разговор же о последующей передаче мне части имущества семьи я буду рассматривать только после этого». В следующий миг взбешенный помощник главы Тайлус не выдержал наглости молодого Леура и ударил разрядом молнии всего в 2 локтях от него, целясь в стену кабинета. Пуртес тоже поднялся из-за стола и словно был готов в любой момент атаковать всерьез. Вот только молодой интендант, хоть и слегка вздрогнул от яркой вспышки, но так и не повернулся, как будто был уверен, что эти 2 неверно воспринимающие реальность старика не рискнут не то что убить действующего офицера лорда, но и даже ранить его. Нет, они банально боятся гнева безумного сотника Таталема Со и его полуарахнидов из выводка старика Ирчина, как в последнее время начали называть это наше подразделение. За глаза, конечно, но прилипло такое название среди простых горожан очень крепко, как и страх к этим существам. После этого молодой хоб-гоблин стремительно вышел из кабинета, не дожидаясь, когда 2 старика придумают очередные кары небесные на его голову. Но все же несдержанный Тайлус сообразил-таки и визгливо выкрикнул угрозу в спину. «Ты еще пожалеешь об этом, Леур! Как и твой безумный сотник, который так и не научился считать деньги!» Достаточно неожиданный финал. Ведь Леур изначально надеялся, что глава Пуртос поможет ему с договором на приобретение личного поместья в черте города, которое он уже успел присмотреть. В Все же на данный момент средств на такую покупку у молодого интенданта не имелось. А без подобного, как сказал бы господин Таталемсо, индикатора достатка, даже разговора не могло идти о каких-либо смотринах невест из других благородных семей. Но, видимо, о такой помощи речи в случае Леура совершенно не шло, и с помощью него обзаводиться новыми связями глава Пуртос не собирался. Именно это было обидно больше всего. Ведь хоб-гоблинов же было не так много, чтобы ими так по-хамски разбрасываться. Надо признать, видимо, господин Таталемсо был абсолютно прав. Впрочем, как и всегда. И никому Леур был не нужен, как минимум как полноценный член семьи. С правом голоса и личным имуществом, с которым он не только получал бы доход, но и был бы заинтересован в поддержании работоспособности той же шахты или фермы, ну или небольшой мануфактурки. В меру сил решая производственные вопросы и вкладывая в развитие личные средства и время, а возможно и имеющиеся у него полезные связи и рычаги влияния. Впрочем, как выяснилось, главе Пуртос был даже не интересен тот факт, что благодаря Леуру появилась возможность вести торговлю в иных мирах, хотя, если так разобраться, то ценных товаров они и не производили. Однако, ведь можно было и закупать что-то под определенную миссию. Но, как выясняется, Пуртоса интересовала только информация о боевых возможностях господина Таталемосо. Видимо, она сейчас имела высокую цену, потому как в данный момент все благородные семейства пытаются выстроить модель поведения с новым сотником. Для этого, прежде всего, необходимо понять, как его более выгодно можно для себя использовать, и понимание уязвимости в этом деле играло большую роль. Да чего же они все-таки неимоверно глупы? Какие в бездну уязвимости могут быть у самого господина Таталемосо? Может, и стоило им намекнуть, что лучшее, чего они смогут добиться на этом поприще, так это отдать ему свои души за бесценок. Когда двери кабинета за Леуром закрылись, растерянный помощник главы Пуртоса, обескураженно глядя на своего начальника, осторожно произнес: «Возможно, все же стоило его хоть немного сначала задобрить дарами. Даже пара сотен ОС могли ослабить внимание этого безмозглого Леура. Он же всегда был покорен моей воле. И что главное, таких амбиций у него никогда не присутствовало. Только и любовался этими проклятыми никчемными картинами, как умалишенный!» Гневно ударив по столу, расстроенно произнес Пуртос. «А тут ему явно мозги хорошенько промыли. Науськали против его же семьи!» «По всей видимости, у Таталемосо есть какой-то навык внушения», задумчиво произнес Тайлос. «Иначе сложно себе представить, как можно добиться такой преданности. И это значит, что подозрения Дежуса Сатис точно имеют под собой реальное обоснование. Но все же задобрить нового хоб-гоблина нашей семьи, мне кажется, стоило. Ведь можно было выдать один артефакт из сокровищницы. Что-то редкое, но не имеющее реальной стоимости. Как, например, защитный амулет Ирза, позволяющий дышать под водой. Или избегать отравления». «Леур всю свою жизнь даже взгляд боялся поднять на меня. И даже его возвращение из мира Шорс ничего в этом плане не изменило. А тут, считай, в один день его словно подменили», — зло произнес Пуртос. «Нет, сам посуди. Тут мелочью обойтись бы не удалось. Этот проклятый Таталем с его выводком богомерзких арахнидов старика Ирчина — это он настроил Леура против меня. И не зря разговор зашел о части имущества семьи. Ведь это значит, что безумный выродок Со хочет отнять кусок моих производств, и жалкие подачки тут ничего не изменят. И ты заметил, Тайлус, что Леур произнес слова о сумме в 5000 ОС без какого-либо малейшего трепета? Просто так, словно для него это не огромные, недостижимые средства, а как что-то незначительное. Этого просто не может быть, потому как даже я не могу разбрасываться такими суммами. И это может значить только одно. Таталем располагает огромными средствами». «Знать бы еще, господин, откуда они у него?» Мечтательно произнес Тайлос, на мгновение задумавшись о возможности переметнуться к новому господину и сбежать от этого жадного неудачника Пуртоса, который уже пару десятилетий влачит жалкое существование и присмыкается даже перед обедневшими Саттис.